Глава 8. Познание человеком окружающего мира привело к потребности создания множества дополнительных понятий, соответствующих уровням его развития. Первобытный человек обладал примитивным набором понятий, позволяющих ему выживать. Постепенное развитие души потребовало создания новых понятий, которые вводились в сознание формы через специальные тонкие построения его оболочек. Высших не удовлетворяли первые конструкции человека. Они мало способствовали развитию души. Совершенствование дикаря шло крайне медленно, поэтому им приходилось неоднократно задумываться над усовершенствованием физической оболочки человека, а также и его энергостроения. Введение в сознание функций познания привело к проблеме постоянного введения новых понятий в соответствии с уровнем развития человека. А это потребовало постоянно совершенствовать конструктивно-физическое тело и все его энерготела. Поэтому в них что-то убиралось, как не оправдавшее себя в ходе развития, а что-то добавлялось. За счет этого матрица души постепенно приобретала знания, способность мыслить, память и разнообразные качества, создающие характер личности. Вышестоящие этапы совершенствования души требуют введения в сознание человека новых понятий более высокого порядка. Поэтому на данном этапе развития человечества изменяется его настоящая конструкция. Добавляются дополнительные энерготела со своим строением. Смотрите книгу «Энергоструктура человека и материи». Они рассчитаны на освоение новых процессов. Смена пятой расы человечества на шестую вызвана как раз сменой конструкции формы человека, которая позволит заложить более сложные процессы в его структуру и освоить новые понятия. Но если говорить точнее, то многие из них, понятий, уже существовали в каком-то примитивном варианте. Теперь же они все расширяются в своих функциях, переходя с человеческого плана на общемировые масштабы и приближаясь к истинной сути реальности, которую они воспроизводят собой. Поэтому область человеческих знаний пополняется совершенно новыми и непривычными для настоящего человека понятиями того, что происходит в действительности в нем самом и во внешних мирах. Открывается взаимосвязь частного и общего. И в данной главе мы познакомимся с теми понятиями, которые помогают человеческому сознанию лавировать в области знаний и усваивать что-то конкретное для себя. Для того, чтобы индивид расширил личное сознание, необходимо, чтобы он углубил собственные понятия, то есть осознал, осмыслил ту истину, которую они несут в себе. Человек не способен понять сложное, потому что в его сознании не выстроена цепочка уровневых смысловых категорий какой-то области знаний. В подсознание пропускаются только правильно осмысленные и осознанные знания. Все неправильное отбрасывается. Поэтому матрица делает обычно мизерные накопления, подобные крупицам золота среди тонн промытого песка. Только работа над собой, желание понять истину, постоянная работа с информацией позволяет ему выстроить дорогу в будущее. Эмпирический фактор доказательства истины. Эмпирический есть понятие доказанной формы элемента, проявленность которого подтверждается экспериментально, опытным путем. Эмпирическая основа всегда обосновывает уже настоящую действительность, либо прошедшую. Поэтому то, что еще не проявлено, не может являть собой фактуру доказанного на опыте основания. Следовательно, то, что уже существует или существовало в прошедшем времени, никогда не имеет зависимости от формы доказательства, любая основа которого не меняет настоящей существенности структуры эмпирической формы, так как являет собой обоснованность от третьего лица и относительно уровня данного лица. Поэтому и эмпирическая данность имеет соответствующую фактуру объяснения для понимающего индивида. Эмпирический фактор заключает в себе зависимость наличествующего, подтверждающего свою существенность практически. Поэтому основанное на опыте доказательство являет собой форму истинного понимания, так как практика устанавливает связь между пониманием осознанным и пониманием неосознанным, где подсознание имеет и содержит в постоянстве только истинно осознанные формы и явления. А сознание является непостоянной базой для информации, не подтвержденной практически для познающего индивида. Эмпирическое явление подтверждает а. истинную основу содержащихся знаний, б. ложную действительность этих знаний. В случае А – это истинная фактура осознанных знаний. В случае Б – наличие данных знаний может иметь противоположное истине доказательство. Поэтому и проявленность искомого фактора обосновывается совсем неправильно.